السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، сегодня продолжим курс лекции по книге «Аляму Суннати Л-Маншура» «Ли-Атикади Таифати Наджиати Л-Мансура», то есть распространенный мехи сунни, который указывает на убеждения спасенной и победоносной общины. Мы сказали, что автор этой книги шейх Хафид ибн Ахмад Аль-Хаками رحمه الله، и он из известных шейхов нашего времени. И шейх رحمه الله он эту книжку сделал по акиде и в виде вопроса и ответа. То есть сначала шейх задает вопрос, и потом он отвечает на этот вопрос уже с полным ответом. На прошлом уроке мы разобрали 27-й вопрос. То есть 27-й вопрос по арабскому варианту. По русскому варианту 26-й вопрос. Потому что мы сказали, с переводом не все там переведено. Сегодня, иншаллах, будем разобрать 28-й вопрос. То есть это будет по-русски 27-й. 28-й вопрос. Шейх рахимахуллах задавал такой вопрос. Ма далилу شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية، وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات. Что указывает на необходимость свидетельства о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха? Ответ: Аллах Всевышний сказал: Аллах оказал благодеяние верующим, направив к ним посланника из них же, который читает им его аяты и очищает их и учит их писанию и мудрости, хотя раньше и пребывали они в явном заблуждении. Пришел к вам посланник из вашей же среды. Тяжко для него видеть ваше затруднительное положение. Жаждет он для вас блага, по отношению к верующим он сострадателен и милосерден. Аллах Всевышний также сказал: «И Аллах знает, что ты его посланник». Можно привести другие аяты, указывающие на это. То есть здесь шейх, рахимахуллах, задавал такой вопрос: что указывает на необходимость свидетельства о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является посланником Аллаха? То есть любой мусульманин, он должен знать и должен стараться, чтобы доказать другим людям, то есть именно не мусульманам, то есть что Мухаммад, алейхи салату вассалям, он был посланником от Аллаха Азза ва Джаль. Для этого, то есть, надо использовать некоторые виды доводов. То есть, во-первых, используем доводы, то есть, из Корана и Сунни. То есть, желательно, чтобы человек, он знал аяты или хадиты от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые утверждают, что он, алейхи салату вассалям, был посланником от Аллаха Азза ва Джаль. И потом, то есть, переводим другие доказательства, то есть, насчет этого, или из Библии, то есть, потому что мы знаем, что в Писании, в предыдущем Писании, которое, допустим, было до нас, то есть, в Торе, в Евангелии и так далее, есть до сих пор сведения, есть до сих пор доводы и доказательства, которые утверждают, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он является посланником, и он является пророком от Аллаха Азза ва Джаль. Третий вид доказательств, это уже, то есть, показать людям, то есть, красоту ислама. И как Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он поменял, то есть, арабы, которые были во время джахилия, которые они пили, гуляли, убивали друг друга, играли в азартных играх, то есть, сделали любую мерзость, он их поменял, то есть, и он изменил вообще их жизнь полностью. То есть, рассказывать о хороших последствиях его религии. Вот это несколько видов доводов, которые желательно, чтобы человек, он ее, то есть, он ее знал. Потом он причисляет этому человеку некоторые чудеса, которые Аллах Азза ва Джал дал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и дает ему то же самое, некоторые сообщения или некоторые моменты, о котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что после него будет так и так. Мы, иншаллах, с вами об этом поговорим чуть-чуть, когда будем, иншаллах, разобрать пятый столб веры, то есть вера судного дня. Будем разобрать некоторые признаки, то есть маленькие признаки судного дня и большие признаки судного дня. Но хорошо, чтобы, то есть, доказать ему, то есть говорить ему, он рассказывал нам о некоторых моментах, которые будут после него, и на самом деле это, то есть, утверждается. То же самое рассказывает ему некоторые моменты, которые, то есть, наука доказала, допустим, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал нам, если упала, то есть, если упала, то есть, муха в сосуде, надо ее утонуть. Потому что пророк сказал, воистину, на одном крыле есть болезнь, но на втором есть излечение. И, то есть, сказать ему, он сказал нам это 1429 лет назад, и сейчас только что наука, то есть 15 или 20 лет назад, доказали действительно, что у Мухаммада, то есть, это было правильно. То есть, откуда он это знал? То же самое можно привести им доказательства насчет, то есть, насчет стадии эмбриона, то есть, и как в Коране сказано об этом. То есть, надо им рассказывать, то есть, до 19 века между врачами и между философами была, то есть, большое разногласие. То есть, они разделились на две группы. Одна группа говорит, что ребенок это от мужчины, то есть, от мужчины. Женщина здесь ни при чем. Понятно? Женщина просто это место для того, чтобы ребенок, он развивался, и чтобы ребенок, он там питался. То есть, они думали, что в сперматозоиде у человека, у мужчин, то есть, бывает маленький человек. Вы меня понимаете? То есть, это была одна сторона среди, то есть, одна сторона философов и врачей. То есть, до 19 века она считала, что ребенок рождается из-за мужчин. То есть, они подумали, что в сперме или в сперматозоиде есть полный человек или полный, то есть, ребенок, но он в маленьком размере. Вы меня понимаете? Ясно вам? Понятно вам этот момент? То есть, они подумали, что в сперме есть маленький человек, и просто когда он, то есть, когда в сперме попадут у женщин, то есть, в матки, там этот человек или этот ребенок, он потихонечку развивается. Это была первая сторона. Вторая сторона, они были против, сказали нет. То есть, ребенок рождается от женщин. То есть, потому что у женщин есть, то есть, и это у нее, то есть, это бывает это из нее, и мужчины, то есть, и сперми только они делают стимуляцию, только. Вы меня понимаете? То есть, было такое, и сильные разногласия, и сильные споры были между врачами и между философами и так далее. Одна группа поддерживает, что ребенок это от мужчин, вторая группа поддерживает, что ребенок это от женщины. Когда мы открываем Коран, и когда мы читаем суру Аль-Инсан, видим, что Аллах Азза ва Джалла сказал, он создал человека из амшаджа. То есть амшадж это имеется в виду смесь. Понятно, да? И от мужчин, и от женщин. То есть Коран утверждает, что ребенок, то есть когда рождается, это из-за участия, то есть 50% от мужчин и 50% от женщин. И только в конце 19 века и в начале 20 века уже врачи смогли знать, то есть эту информацию. То есть мы надо им объяснить, откуда Мухаммад алейхиссалям он это знал. Он принес нам этот Коран, понятно? И в этом Коране было сказано об этом. Врачи ссорились, врачи и философы ссорились и спорили, откуда ребенок появляется. То есть, а в Коране больше чем 1029 лет назад Коран говорит, что ребенок или человек создается из-за участия мужчин и женщин. И многие доказательства, то есть, которые со стороны науки и так далее. Вот это здесь некоторые моменты, которые желательно, чтобы человек он их знал, чтобы он смог доказать не мусульманину, что Мухаммад алейхиссалату вассалям он является посланником от Аллаха Азза ва Джалла, именно если человек он живет среди кафиров. Понятно. Иногда человек, если он живет среди мусульман, и там нет кафиров, тогда эти моменты его не будут интересовать так много. Почему? Потому что он только общается с мусульманами и так далее. Но если человек, он живет среди кафиров, и он живет не среди мусульман, желательно знать этих моментах. Почему? Потому что открывается эта тема. Должна быть. Должна откроется. Редко, когда бывает мусульманин, он живет в неисламском государстве, и ни разу его не спросили об исламе, или его не спросили о пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте сейчас будем разобрать то, что Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране. Аллах говорит, «Лакад манна Аллаху аль муминина, ид ба'ата фихим расуля мин анфусихим, ятлю алейхим аятихи ва юзаккихим, ва юаллимухум ль-китаба ва хикмах, ва инкану». من قبل لا في ضلال مبين. То есть Аллах говорит, Аллах оказал благодеяние верующим, направ к ним посланника из них же, который читает им его аяты и ощущает их и учит их писанию и мудрость, хотя раньше и пребывали они в явном заблуждении. То есть когда наш Господь, или когда Аллах Азза ва Джалла послал к нам Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это большая ни'ма, то есть это большой дар или большая милость от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому он гордился этим. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Аллах оказал благодеяние верующим. И это субханаллах, то есть человек он не знает, то есть ценности или величия, то есть эту милость только когда он увидит этих кафиров и когда он читает то, что в Коране сказано об наказании в аду и то, что Аллах Азза ва Джалла приготовил для неверных. Быть мусульманином это очень большой дар, это очень большая милость, то есть ни'ма от Аллаха Азза ва Джалла. Если мы будем благодарить Аллаха Азза ва Джалла всю жизнь, мы не будем, то есть, благодарить, и мы не будем сделать то, что равно эту большую дар. Поэтому Аллах Азза ва Джалла здесь говорит нам, что Он нам оказал большую милость. Почему? Потому что Он направил к нам, то есть Он направил к людям Его посланник. Этот посланник, что Он делает? Он читает людям Его аяты, ощущает их, понятно? От неверия, от многобожия, от несправедливости, от дурных дел. То есть он читает им аяты Аллаха Азза ва Джалла и ощущает их, и учит их писание и мудрость. Поэтому вы можете видеть, то есть любой человек, он увидит большую разницу между мусульманином и между кафиром. И он увидит, то есть, что то, что наш пророк Мухаммад алейхиссалям нам сделал, И когда мы читаем, то есть его писание, как, его жизнеписание, то есть сиру, когда мы видим, что он мучился и он, то есть, старался, чтобы донести до людей, то есть эту истину, мы должны, субханаллах, то есть постоянно благодарить Аллаха Азза ва Джалла за то, что он послал к нам этот посланник, и благодарить Аллаха Азза ва Джалла за то, что он сделал из нас и из вас, из всех мусульман, последователей именно этого великого посланника. Аллах Азза ва Джалла здесь то самое в другом аяте говорит нам, как наш пророк Мухаммад алейхи ас-салям, он призывал за мусульман и за верующих. Аллах говорит: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Пришел к вам посланник из вашей среды, то есть так же тяжко для него видит ваше затруднение, ваше затруднительное положение. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит нам, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ему было тяжело, когда он видел, то есть затруднительное положение у мусульман. То есть это говорит у верующих, которые были в его время. То есть это говорит нам о милосердии нашего пророка Мухаммада алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть пришел к вам посланник из вашей же среды, тяжко для него видит ваше затруднительное положение, ждет он для вас блага по отношению к верующим, он сострадателен и милосердный. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, что этот пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он по отношению к верующим сострадателен и милосердный. И то же самое Аллах Азза ва Джалла из доказательств, которые утверждают, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он был из его посланников, он был его посланников. Аллах говорил пророку саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллаху я'ламу иннака ларасулу", и Аллах знает, что ты его посланник. И в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям есть очень много то есть хадиси, которые указывают и утверждают, что он, алейхиссалату вассалям, был его посланник. Это был 28-й хадис, 28-й вопрос по арабскому варианту, то есть 27-й по русскому. Давайте посмотрим 29-й вопрос по арабскому, по русскому, то значит будет 28-й. Сейчас задавали такой вопрос. Ма маъна шахадати анна Мухаммадан Расулуллахи صلى الله عليه وسلم. الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وأن طاعته هي طاعة الله سبحانه ومعصيته معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. В чем смысл свидетельства о том, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посланник Аллаха? Ответ. Такое свидетельство подразумевает исходящее из глубины сердца подтверждение заявления о том, что Мухаммад – раб Аллаха и его посланник ко всем людям и джиннам, о чем Аллах Всевышний говорит так. Свидетеля и вестника радости и увещателя и призывающего к Аллаха с его дозволения и яркого светильника. Следует верить всему сообщавшемуся и о том, что было прежде и что произойдет потом, что является дозволенным, а что запретным, и следует подчиняться его велениям и отказываться от того, что он запрещал, и следует соблюдать его шариат и неуклонно придерживаться его сунны тайно и явно, соглашаясь с тем, что он решил, и повинуясь этому, как следует верить тому, что повиноваться ему значит повиноваться Аллаху, а ослушаться его значит ослушаться Аллаха, ведь это он довел до сведения людей его послания. И Аллах упокоил его только после того, как он через своего посланника довел эту религию до совершенства, и после того, как этот посланник ясно передал людям все то, что ему было поручено передать, оставив свою общину на совершенно ясном пути, с которого после этого может свернуть только совсем пропащий. И к этому же имеет отношение множество других вопросов, которые мы рассмотрим позже, если это будет угодно Аллаху. То есть мы знаем, что человек, он принимает ислам, когда он свидетельствует о том, что нет истинного объекта поклонения или предмета поклонения, кроме Аллаха Азза ва Джаль, и свидетельствует о том, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является посланником Аллаха Азза ва Джаль. То есть надо объяснить человеку, что значит, то есть «Ла Илляха Илля Аллах», и какие там есть, то есть поступки или дела или убеждения, которые выводят человека из ислама. То же самое человеку, если он не был мусульманином, надо дать ему, то есть дать ему ознакомление с жизнеписанием пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы ему говорим, что мы мусульмане, мы верим, что был такой человек, его зовут Мухаммад ибн Абдиллах ибн Абдиль-Мутталиб. Он родился в Мекке, и он то есть, призывал к Аллаху Азза ва Джалла, когда ему стало 40 лет, и то есть, рассказываем ему какие чудеса, которые пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах ему дал, расскажем ему, как сейчас мы посмотрим, доводы, который утверждает, что он был посланником от Аллаха Азза ва Джал. В чем смысл свидетельства о том, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посланник Аллаха? Вы слышали, что такое свидетельство подразумевает исходящее из глубины сердца подтверждение, заявление о том, что Мухаммад алейхиссалату вассалям раб Аллаха и его посланник ко всем людям и джиннам. То есть человек, когда он говорит «Я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха», он должен понять, что когда он говорит «Мухаммад посланник Аллаха», он должен быть убежден, что Мухаммад, сын Абдулле, сын Абдул-Мутталиб, он был рабом Аллаха Азза ва Джалла, и он был его посланником, и надо знать, и надо утверждать, что он был посланником ко всем людям, не только к арабам, как некоторые христиане говорят. Некоторые христиане говорят, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был послан только к арабам. Это неправильно. Понятно вам? Надо это ему объяснить и дать доказательство, что пророк, алейхиссалату вассалям, он был послан ко всем людям, и не только к людям, и к джиннам. Это момент. То же самое из моментов надо объяснить, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был печать пророков. То есть надо верить, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был последним посланником, и он был печать пророков, после него не будет никакого посланника. У нас должно быть такое убеждение. Почему? Потому что мы сказали вам раньше, что появились некоторые заблудшие течения, то есть они кафиры, они не являются мусульманами. Враги ислам их сделали, чтобы и сделать смуту в исламской умме. То есть эти две течения называются Бахаия, и второе течение называется Кадьяния. То есть два течения, то есть Бахаия и Кадьяния. Бахаия — это один человек, его зовут Бахаддин, он был из Ирана, и он, то есть это Бахаия. И Кадьяния — один человек из Индии, его зовут Ахмад Мирза Гулам. Бахаддин и Ахмад Мирза Гулам, они говорят, и они считают, что они являются пророками или посланниками после Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? И это куфр. То есть, поэтому ученые не считают, что они являются мусульманами. Они являются, то есть, кафирами. Хотя, то есть, бахаия, они себя не признают, что они мусульмане. Но любой человек, если он думает или он считает, что могут быть после Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, какой-то пророк или посланник, этот человек, если он будет мусульманин, тогда он стал кафиром. Потому что из основы ислама или из вероубеждения в исламе, вера или быть уверен, или быть убежден, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был последним посланником и он был печать пророков. Поэтому понятно насчет бахаия. Они, потому что некоторые, они не считают себя мусульманами. Но проблема в этих хадьяния, то есть это течение, которое один индийц, он придумал. И этот индийц говорит, что пророчество продолжается после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы меня понимаете? То есть он говорит, что Мухаммад не был печать пророков. И из-за этого он толкует аяты Корана или сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по его закону или по его то есть толкованию. И мы вам объяснили, что эти люди или такие течения являются кафирами, потому что свидетельство о том, что Мухаммад посланник Аллаха, надо быть убежденным, что Мухаммад сын Абдуллах, сын Абдул-Муталиб, он был послан ко всем людям и к джиннам, и он был печать пророков. Человек, если он говорит, он свидетельствует о том, что Мухаммад посланник Аллаха, но он думает или он верит, что могут быть какие-то пророки после Мухаммада, он является кафиром. То же самое и смысл свидетельства о том, что Мухаммад посланник Аллаха, следует верить всему сообщению, то есть надо верить в то, что он нам сообщил. То есть, несмотря на это, было о предыдущих народах, или он нам рассказывал о будущем. Вы меня понимаете? То есть, из-за смысла свидетельства о том, что Мухаммад посланник Аллаха, мы должны верить, и мы должны признавать любое сообщение от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и где там речь идет о предыдущих народах, или о будущем. Вы меня понимаете? Ясно вам насчет этот момент? То есть наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он нам рассказывал о предыдущих народах. Это в Коране сказано. Ясно? Вы меня понимаете? То есть мы должны верить в это. То есть он нам рассказывал о Мусе, он нам рассказывал о Исе, он нам рассказывал о предыдущих посланниках. Если открываем Сахих Бухари или Сахих Муслим, мы найдем, что пророк, алейхиссалату вассалям, многие хадисы он рассказывал своим сподвижникам о пророках. То есть эти сообщения, то есть эти моменты или эти хадисы, сведения о предыдущих народах, мы должны в это верить, хотя это в Коране не сказано. То же самое, надо верить в то, что произойдет, то, что будет потом. Понятно вам? То есть надо верить в том, что он нам говорил нам. То есть надо верить в будущее. То есть он нам рассказывал некоторые моменты. Допустим, он нам рассказывал о том, что после его смерти мусульмане они откроют Иерусалим. Понятно? И действительно, то есть после того, как Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям умер, когда Умар ибн Хаттаб стал халифа, мусульмане в его время его халифа, мусульмане они открыли Иерусалим. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал нам, допустим, что придет Аль-Махди. И он сказал нам, что он из его семейства. И он сказал нам, что Аль-Махди, он то есть будет справедливым человеком, и он будет и ведь власть. то есть большая, большая власть, и мусульмане, то есть будет в, у них будет, то есть они будут вместе с христианами воевать против одного врага и так далее. Вы меня понимаете? То есть он, то, что он нам рассказывал о будущем, или то, что произойдет потом, мы должны в это верить. Он рассказывал нам, допустим, что Кааба разрушится. Мы знаем из признаков, из малых признаков судного дня, что Кааба разрушится. Понятно? Он сказал нам, что придет один человек из Эфиопии, его зайдут свои хотен, он разрушит Каабу. То есть это из последних признаков, из последних малых признаков, которые будут судным днем. Он нам рассказывал о Даджале, он нам рассказывал, что Иса, алейхиссалам, или Иисус придет и так далее. То есть из смысла свидетельства о том, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является посланником Аллаха, надо верить в то, что он нам рассказывал о предыдущих народах и посланниках, и то, что он рассказывал нам о будущем, то есть то, что будет произойти. Понятно? Мы на это надо знать, мы должны на это верить, даже если это иногда бывают некоторые моменты, которые иногда человек он не может их понять. Понятно? Но мы все равно мы должны в это верить. Если хадис достоверный и правильно его толкование, мы должны в это верить. Допустим, когда пророк, алейхиссалату вассалям, он объяснил, или он когда сказал, что если упала, то есть муха в сосуде, ее надо утопить. Ее надо утопить. Один из заблудших людей, он сказал, я этот хадис не принимаю. Хотя это хадис в Сахих Бухари. Одни из заблудших людей. То есть он сказал, этот хадис я не принимаю, потому что пророк, он не врач. Я беру эту информацию, то есть я беру этот момент, потому что вопрос связан с медициной, от кафира. Но он врач. Но не беру это от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя он мусульманин. Поэтому это очень опасно. Почему? Потому что он говорит, как может быть, почему мы должны утопить, то есть, муху, если упала в сосуде, если мы знаем, что, то есть, мухи, они способствуют, то есть, распространять некоторые серьезные и инфекционные заболевания. То есть он отрицает этот хадис, потому что этот хадис не соответствует, или он его не понял. Это не должно быть так. То, что нам просто Ассаламу нам сказали, или то, что было передано в достоверных сообщениях или хадисах, и правильно мы поняли, тогда надо это принять, и нельзя от этого отказаться. То же самое из смысла свидетельства, что пророк Мухаммад, Ассалам, то есть, что Мухаммад, Ассалам, является пророком, надо считать, что или надо верить, то есть надо верить, что то, что он нам разрешил, это халаль. То, что он нам запретил, это харам. Понятно? Этот момент его надо хорошо знать, потому что, к сожалению, сейчас появились среди мусульман такие люди, ты когда им говоришь, что так в хадисе сказано, или так сказано в достоверном хадисе, он это не принимает. Говорит, тебе дай мне из Корана. Сунна это не обязательно, или мы должны идти по сунне. Пожалуйста, дай мне это сказано в Коране или нет. Так не должно быть. Если пророк, алейхиссалату вассалям, он нам это сказал, мы должны это выполнить, даже если это в Коране сказано. Ясно вам? Вы меня понимаете? То есть, потому что это очень надо и очень важно отметить. И, к сожалению, есть очень много мусульман, когда им что-то говоришь, они говорят, дай нам из Корана. Мы из хадисов это не принимаем. И это явное заблуждение. Отрицание сунни, как источник религии, это куфр, который выводит человека из ислама. То есть человек, если он отрицает сунну, и он считает, что сунна это не является источником ислама, он является кафиром. Вы меня понимаете? Но если человек он отрицает какой-то хадис, он не является кафиром, он является заблудшим. Если человек он отрицает какой-то достоверный хадис, потому что он его неправильно понял и так далее, он не является кафиром. Но отрицание сунни как источник религии, это куфр, который выводит человека из ислама. То же самое из-за смысла свидетельства о том, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является посланником Аллаха, надо выполнять его приказы. И нельзя его ослушать. Понятно? Наш пророк, алейхиссалату вассалям, как мы знаем, если он был посланником от Аллаха, мы должны его слушать. И если он нам что-то запретил, тогда это нельзя делать. Опять, мы не говорим, как заблудшие люди, да, если это в Коране сказано, это мы сделаем, а если в Коране сказано, мы это не сделаем. Так нельзя. То, что пророк приказал нам делать, мы должны это делать. Допустим, отпустить бороду для мужчин. Понятно, да? Он это приказал мужчинам это сделать. Нельзя, чтобы пришел кто-то, говорит нам, дай нам аю из Корана, что надо бороду отпустить. Это является то есть заблуждением. То есть в Коране сказано, надо слушать пророка. Пророк, алейхиссалату вассалям, нам сказал, что надо мужчинам, они должны бороду отпустить, то значит, мы должны это сделать. Допустим, в хадисе сказано, что женщинам им запрещено взять из брови. Как это просто? Выщипывать брови. То есть в хадисе сказано, что нельзя выщипывать брови. Нельзя сказать, что дай нам какую-то аю из Корана, что нельзя выщипывать брови и так далее. То есть вы меня понимаете. То есть если мы верим, что он был посланником от Аллаха, мы должны его слушать. Нам что-то приказал, мы должны это сделать. Он нам что-то запретил, мы не должны это делать, потому что это является харамом. И Аллах Азза ва Джалла в Коране в многих аятах приказал нам слушать его пророка. И он сам, то есть Аллах Азза ва Джалла сказал, кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху Азза ва Джалла. И в много аятах сказано, повинуйтесь Аллаха и повинуйтесь его посланника. И давай будем читаем то, что Аллах сказал в суре Ан-Нур. Да. Читаем то, что Аллах сказал. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их ни постигло искушение или не постигли их мучительные страдания. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит: «Фальяхзар аллазина юхалифуна ан амри ан тусибахум фитна ау юсибахум азабун алим». То есть Аллах Азза ва Джалла говорит: «Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле». То есть те, которые противятся воле пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Люди должны быть осторожны. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение. То есть человек, если он ослушает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, может быть, его постигнет искушение. Или не постигли им мучительное наказание. То есть Аллах Азза ва Джалла в этом аяте говорит, человек, который он ослушает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его постигнет или фитна, искушение, то есть может быть он в куфр попадет. Вы не думаете, что ослушание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это такое легкое дело или простой поступок. Ослушание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, может привести к куфру. Ясно? Поэтому эта ая, она очень важна, и вы на это обратите внимание. Ослушание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или это делает, чтобы человек попал в фитну, то есть попал в куфр, или он за это будет наказан очень мучительно, или большое наказание от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому это нам говорит, что повиновение Пророку саллаллаху алейхи ва саллям это ваджиб, фард. Если Аллах Аз-Джалл говорит нам, если кто-то ослушал Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ему постигнет искушение или мучительное наказание, это говорит нам, что повиновение или то есть следование за Пророком саллаллаху алейхи ва саллям это является ваджибом, то есть является фардом. Поэтому вы на это обратите внимание, это ая, хорошо, чтобы вы ее знали из суры Ан-Нур, 24 суры, ая номер 63. Хорошо, чтобы вы эту аю знали и так далее. То есть, я думаю, что вам понятно. Когда мы говорим, и когда мы свидетельствуем, что Мухаммад посланник Аллаха, то значит надо верить, что он был послан ко всем людям и к джиннам. Во-вторых, надо верить, что он был печать пророков, после него не может быть какого-то посланника или пророка. Если он посланник, надо верить в его сообщение. Несмотря на это сообщение было о предыдущем времени или о будущем. Следующий момент. Надо считать дозволенным то, что он нам разрешил. И надо считать запретным то, что он нам запретил. Понятно вам? Следующее, надо выполнять его приказы. И надо оберегать ослушание его, потому что он посланник. Не может быть, что он посланник от Аллаха, и мы его не слушаем, и мы его не повинуемся. Алейкум салям, рахматуллахи баракатух. Те, которые говорят, что нельзя идти по сунне, эти люди, они заблудшие. Потому что как он посланник, и его нельзя слушать. Такого не бывает. Ясно вам? И как же говорит, что надо верить, что Аллах Азза ва Джаль упокоил нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям только после того, как он сделал или довел эту религию полностью. Мы должны знать, что Аллах Азза ва Джаль не упокоил нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям только после того, как он сам, алейхиссалату вассалям, передал нам эту религию до совершенства. Поэтому наша религия, как вы знаете, она совершенная, и ее надо принять полностью. Нельзя добавить что-то, и нельзя с этой религии что-то отменять. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос, то есть 30 по арабскому варианту, по русскому это будет 29. Шейх, рахимахуллах, он говорит, «Ма шуруту шахадати анна Мухаммадан Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям? Вахаль тукбалу шахадату л-уля бидуниха?» Аль-джаваб, «Кад каддамна лака анна л-абда ла ядхулу фид-дин илля бихатейни шахадатейн, ва аннахума муталазиматан, фа шуруту шахадати л-уля хия шурутун фид-тания, кама аннаха хия шурутун фид-уля». Каковы необходимые условия свидетельства о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, и будет ли первая часть свидетельства принята без этого? Ответ. Раньше мы уже говорили о том, что раб Аллаха не может начинать исповедовать религию, если не принесет двух этих свидетельств, и что они взаимосвязаны друг с другом. Таким образом, условия первого свидетельства в то же время являются и условия второго, а условия второго – условиями первого. То есть мы сейчас слышали, что шейх рахимахуллах, он говорит о том, что свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, имеет те же условия при шахадат ан ла илаха илляллах. То есть мы знаем, что ла илаха илляллах имеет сколько условий? Ла илаха илляллах сколько условий имеет? Шурут. Кто нам скажет? Ла илаха илляллах имеет сколько условий? Нет, 10 это много. Ла илаха илляллах имеет сколько условий? 7. Да. Ла илаха илляллах имеет 7 условий. Два это не при чем. Два это столпы. Ла илляха илляллах имеет два столпа. Но Мухаммаду ла илляха илляллах имеет семь условий. Мы об этом говорили. То есть ла илляха илляллах имеет семь условий. Первое это аль-ильм. Знание. Вы меня понимаете? Первое это аль-ильм. Знание. Второе аль-якин. То есть это убежденность. Третье это аль-никьяд. Подчинение. Следующее аль-кабул. То есть это принятие. То, что то есть принятие этого свидетельства и то, что исходит из него. Понятно? Следующее аль-махабба, любовь к этому слову, к ла илляха илляллах. Следующее ас-сидк, правдивость. Вы меня понимаете? И последнее аль-ихлас, искренность. Вот это здесь семь условий ла илляха илляллах. То есть, понятно вам? Их надо знать. Их надо знать и их надо, на них надо обратить внимание. То есть, шейх рахимахуллах, он сказал, то есть, еще раз, то есть, семь условий. Аль-ильм, убежденность. Это аль-ильм, это знание. Аль-якин, убежденность. Аль-никьяд, подчинение. Или повиновение. То есть, аль-никьяд. Аль-кабул, принятие. Потом, ас-сидк, правдивость. Потом, аль-махабба. Это значит любовь к этому слову. И последнее, аль-ихлас, искренность. Семь условий ла илляха илляллах. Человек, когда задавал вопрос, хорошо, ла илляха илляллах, мы уже разобрали. Тогда Мухаммаду Расулуллах, какие условия имеет? Шейх здесь, он сказал, Мухаммаду Расулуллах имеет те же условия, который имеет ла илляха илляллах. Понятно? Вы меня понимаете? То есть условия ла илляха илляллах, эти условия Мухаммаду Расулуллах. То есть условия Мухаммаду Расулуллах опять будет семь условий. То есть это аль-ильм, знание, это аль-якин, убежденность, это аль-кабул, то есть принятие, это аль-никьяд, подчинение, это аль-махабба. То есть это любовь, это ас-сидк, правдивость, и это аль-ихлас, искренность. Поэтому вы на это, то есть обратите внимание. Конечно, некоторые ученые, они, вы можете найти, что они, шейх здесь, он разделил, то есть он сделал условия ла илляха илляллах, это те же условия Мухаммада Расулуллах. Можно найти, что есть некоторые ученые, когда говорят условия, когда они говорят о условиях Мухаммада Расулуллах, они перечисляют то, что шейх он рассказывал в предыдущем вопросе. Понятно вам? То есть, когда они перечисляют, что какие условия Мухаммада Расулуллах, они говорят, надо верить в то, что он сообщил, надо слушать его в то, что он говорил, надо оберегать то, что он запретил, и надо поклоняться Аллаху Азза ва Джал по тем законам, которые он передал. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть некоторые ученые, они когда перечисляют условия Мухаммада Расулуллах, то есть они перечисляют четыре условия. Мы сказали вам, шейх, он, рахимахуллах, он здесь говорит, что условия Мухаммада Расулуллах это те же условия ла илляха илляллах. Можно найти, что есть некоторые ученые, говорят, что условия ла илляха илляллах, условия Мухаммад посланник Аллаха, то есть четыре. То есть это повиновение его, оберегание его запрети, то есть верить в его сообщение и поклоняться Аллаху Азза ва Джал по его законам или по его религии. Что там? Опять? Ясно вам, иншаллах. Мы, иншаллах, на это тогда останавливаем, то есть насчет книги «Аля Мусульна Маншура». То есть сегодня мы с вами разобрали три вопроса, какие, то есть доказательства необходимости, то есть по какому, какие доказательства, которые указывают на необходимость, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является посланником Аллаха, в чем заключается смысл Мухаммада посланника Аллаха и какие условия свидетельствуют о том, что пророк Мухаммад алейхи ва саллям является посланником Аллаха азза ва джалла. Вот это и три вопроса из книги «Аляму сунна машура». Мы сегодня, иншалла, мы сегодня с вами уже проходили. На следующем уроке, бидин ля азза ва джалла, продолжим с вами эту книгу. Вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Первая тема по акиде, и вторая тема по мусульманской этике и нравственности. Потому что мы знаем, что правильная акида должна сопровождаться правильной нравственностью. Понятно? Если у человека, у него правильная акида, и он идет по этой правильной акиде, как есть, у него должен быть правильный и хороший рави. Понятно вам? Вы меня понимаете? То есть правильная акида, если человек он идет по правильной акиде, у него должен быть правильный рави или хорошая нравственность. Вы меня понимаете? Почему? То есть мы делаем эти два урока, то есть один урок по акиде, второй урок по нравственности и по этике. Потому что они вместе идут. Человек, если мы найдем человек, у него хорошая акида, нет ширка, нет нововведения, но у него нет хороших нравов, то значит у него акида не полная. Он не правильно идет по его акиде. Ясно вам? Потому что, к сожалению, сейчас появились, можно сейчас найти или видеть две категории людей. Один человек, у него хороший нрави и хороший, то есть он хорош, красиво себя ведет и так далее. То есть он с людьми имеет очень хорошие отношения и так далее. У него нравы очень хорошие. Но у него есть отклонение по акиде. Понятно вам? У него есть отклонение по акиде. К сожалению, мы увидим, что люди больше его слушают, больше, чем одного человека, который у него есть хорошая акида, но нет у него правильный и хороший нравы. Ясно вам? То есть, поэтому любой человек, если он хочет заниматься призывом, он хочет дать людям наставление и так далее, кроме того, что у него должна быть хорошая акида, то же самое, у него должен быть хороший нрави, потому что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как вы знаете, он сам сказал: «Иннама муисту ли утаммима макарим аль-ахлак», поистине я был направлен к людям только для того, чтобы довести до совершенства достойные нравственные качества. Есть такой хадис от пророка Мухаммада алейхи салату ва салям. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Иногда бывает человек, у него есть хорошая акида, правильные вера, убеждения, но потому что у него нет нрави, потому что у него нет культуры, люди отворачиваются от его призыва. То есть люди, когда его увидят, они говорят: «Ауду биллахи мина шайтана раджим». Когда только его увидят или когда слушают его голос и так далее. Хотя он не суфист, он не шиит, он не человек, у которого есть отклонение по акиде. Но проблема, потому что у него нет нрави, у него нет этики. И такой человек, он больше вред делает. Понятно? И мы можем видеть, что люди, они слушают одного человека, хотя у него есть отклонение по акиде, у него есть большие нарушения по манхаджу и так далее. но потому что он красиво к людям обращается, потому что он улыбается, потому что он правильно и красиво себя ведет, люди его служат. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, и мы, иншаллах, постараемся с вами постоянно говорить об акиде и об нравственности и этике, потому что наши праведные предшественники, они были для нас пример. И сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он самый великий пример для мусульман. У него была и хорошая акида, и правильная акида, и хорошие нравы. Сегодня, если Аллах с вами, поговорим об одном хорошем качестве. То есть это аль-адл. То есть это по-русски справедливость. Аль-адл, то есть справедливость, или быть справедливым, это из очень хороших качеств, которые любой мусульманин должен иметь. Потому что одно из имен Аллаха Азза ва Джалла, аль-адли, я не знаю, но одно из качеств Аллаха Азза ва Джалла, что он справедливый. Понятно? Поэтому на это, иншаллах, обратите внимание. Аль-адл, то есть справедливость, это из хороших качеств, которые каждый мусульманин должен стараться, чтобы у него было такое качество. Потому что люди, если знают, что ты справедливый, даже если они тебя ненавидят, они будут тебя уважать и даже могут к тебе обратиться по какому-то вопросу. Вы меня поняли? И помните, когда мусульмане в Мекке, когда кафиры их мучили, когда им сделали очень большое фитнес испытание, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он просто сам сказал: делайте хиджру в Эфиопии. Понятно? Он сказал им: делайте хиджру в Эфиопии. Почему? Потому что он сказал: там есть справедливый правитель. И, альхамдулиллах, субханаллах, они туда поехали, и когда кафиры хотели хотели, чтобы забрать мусульман, он им не разрешил и помог мусульманам очень сильно. Поэтому, когда он умер, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал салат аль-джаназа в Медине, то есть он сделал салат аль-джаназа на его месте. Понятно? Хотя Аль-Наджаши, или этот правитель, он был в Эфиопии. И как вы знаете, что Аль-Наджаши, как некоторые ученые говорят, Аль-Наджаши это должность, то есть это не имя. То есть ученые говорят, что Аль-Наджаши, фараон, Кисра, Кайсар, Аль-Халифа, это все должность, это не имя. Фараон это не имя. Фараон это, то есть правитель копти, да, из копти, такой народ, да? Копти. Копти, знаете, копти. Которые в Египте. Которые они в Египте. Копти, да? Настоящие жители Египта их называют копти. А сейчас понятно, да? То есть фараон это правитель или правитель коптов. Так правильно, коптов. Вы меня понимаете? То есть так называют его человек, который он управляет, или правитель коптов, его называют фараон. Понятно? Человек, правитель, который он управляет огнопоклонников, его называют Кисра. Понятно? Человек, который он управляет римлян, его называют Кайсар. Кесар по-русски. Вы меня понимаете? Человек, который он управляет мусульман, его называют Халифа. Ясно вам? Поэтому вы на это иншаллах обратите внимание. Поэтому Ан-Наджаши, если вы читаете Ан-Наджаши, то есть в жизни Писания Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Ан-Наджаши это должность, то есть это не имя его, это просто так, человек, который он управлял или правитель, который он врал там, те, которые в Эфиопии, его называют Ан-Наджаши. Давайте, иншаллах, сейчас будем разобрать такое качество, то есть Аль-Адль, справедливость, и тогда давай, Абу-Джамиль, читаем. Наша религия велит нам придерживаться справедливости во всех словах и делах по отношению к близким и посторонним, друзьям и врагам. Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах велит придерживаться справедливости и совершать благие дела». Справедливость является весами религии, на которых будут взвешены дела мусульман, после чего каждый получит то, чего он заслуживает, и того, кто отклонялся от прямого пути, Аллаха окутает мрак. Придерживаться справедливости значит соблюдать права всех людей. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, твердо стойте за справедливость, как свидетели перед Аллахом, даже если свидетельство обратится против вас самих, или ваших родителей, или родственников, и не смотрите на то, против богатого вы будете свидетельствовать, или против бедного, ибо Аллах лучше позаботится о них обоих. И не следуйте за своими пристрастиями, иначе вы отклонитесь от справедливости». «Вот те, кто уверовал, твердо стойте за справедливость, как свидетели пред Аллахом, даже если свидетельство обратится против вас самих, или ваших родителей, или родственников. И не смотрите на то, против богатого вы будете свидетельствовать, или против бедного, ибо Аллах лучше позаботится о них обоих. И не следуйте за своими пристрастиями, иначе вы отклонитесь от справедливости». Ислам требует придерживаться справедливости во всем, в том числе и в том, что касается подарков детям. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения ненависти между ними. Указанием на это является хадис Ан-Нумана бин Башира, да будет доволен Аллах ими обоими, который передал, что однажды отец привел его к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я подарил этому моему сыну невольника, который принадлежал мне». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: «И ты сделал такой подарок каждому из твоих детей?» Он ответил: «Нет». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «В таком случае забери его обратно». В другой версии этого хадиса сообщается, что Ан-Нуман бин Башир, да будет доволен им Аллах, ими обоими, сказал: «Отец привел меня к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, засвидетельствуешь ли ты, что я подарил Ан-Нуману то-то и то-то из своего имущества?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: «А сделал ли ты каждому из твоих сыновей такой же подарок, как Ан-Нуману?» Он ответил: «Нет». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Тогда попроси засвидетельствовать это кого-нибудь другого, но только не меня». А потом спросил: «Будешь ли ты рад, если дети станут одинаково почтительно относиться к тебе?» Мой отец сказал: «Конечно». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «В таком случае больше не делай этого». Следует одинаково справедливо относиться к своим женам в том, что касается расходов, очередности их посещения и совместных поездок, так как Аллах Всевышний сказал: «Если же вы боитесь, то не будьте справедливыми с сиротами». Если же вы боитесь, что не будете справедливыми с сиротами, то женитесь на двух, трех или четырех женщинах, которые нравятся вам. А если вы боитесь, что не будете одинаково справедливыми по отношению к ним, то на одной. Шариат велит придерживаться справедливости каждому, кто имеет какую-либо власть над людьми. Если человек является судьей, то судить их про справедливости, так как Аллах Всевышний сказал: «Поистине, Аллах велит вам возвращать доверенное владельцам его, а если будете вы вершить суд среди людей, то судить по справедливости. Поистине, прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Поистине, Аллах слышащий и видящий». В Сунне разъясняется, какие плоды принесет справедливость тем, кто станет придерживаться ее. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Поистине беспристрастные займут свои места пред Аллахом на минбарах и света. А отличаются беспристрастием люди, которые справедливы в своих решениях, касающихся их семей и всего того, на чем они властны. Ислам запрещает давать и получать взятки, прибегать к подлогам и делать подарки судьям и другим официальным лицам, так как это может привести к проявлению несправедливости. Алхамдулиллях раббиль аламин. Ассаляту вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Вы сейчас слышали пару слов насчет справедливости, то есть аль-адль. И вы слышали, что наша религия, то есть ислам, велит нам придерживаться справедливости во всех словах и делах. Несмотря, будь это мусульманин или не мусульманин, близкий, то есть родственник или не близкий родственник. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Инна Аллаха ямурукум биль-адли валь-ихсан ва итаа'и зиль-курба». Воистину Аллах велит вас, то есть придерживаться, справедливостью и совершать благие дела и дарить близким. Понятно? Это ая, хорошо, чтобы вы ее знали. Инна Аллах ямуру бил адли валь ихсани ва итаа'и зиль курба. Ведь его можно найти в суре Ан-Нахл, 16 сура, номер 90. Воистину Аллах велит придерживаться справедливости и совершать благие дела и дарить близким. Аллах Азза ва Джалла нам приказал быть справедливым по всем поступкам и по всем делам и словам и так далее. И вы слышали, что Аллах Азза ва Джалла приказал нам быть справедливыми даже по отношению к родителям и к родственникам. То есть не потому, что подошли к тебе двое, твой друг или один из твоих родственников и второй не из твоих родственников, то значит ты будешь поддерживать своего родственника. Так не должно быть. Понятно? Так не должно быть. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание, что 90. И Аллах Азза ва Джал, или Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, если когда сейчас слышали, что когда Аль-Нуман ибн Машир, да будет доволен им Аллах Азза ва Джал, он сказал, что его отец хотел подарить ему что это? Понятно? Ан-Нуман, это сподвижник, сказал: «Я пошел с пророком, я пошел с отцом к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям». Посланник Аллах Азза ва Джалл спросил моего отца: «Ты дал такой подарок каждому из твоих детей?» То есть Ан-Нуман, это сподвижник, его отец Аль-Башир хотел дать своему сыну Ан-Нуману подарок. Но он хотел, чтобы Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он был свидетелем перед этим. Тогда Пророк спросил Башира: «Ты дал такой подарок каждому из твоих детей?» Аль-Башир сказал: «Нет». Тогда Пророк алейхиссалату ва саллям сказал ему: «Таку Аллаха ва'дилу байна ва'дилу фи ауладикум». Тогда он сказал ему: «В таком случае забери его, то есть обратно». И в другом, то есть версии этого хадиса, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, что я не буду свидетелем при несправедливости. Понятно, да? Поэтому этот хадис, он очень хороший из моментов, которые, то есть Аллах Азза ва Джалла нам говорил в Коране. Давай уже читаем, то есть Аль-Маида. То есть надо быть справедливым. Мы, если вы заметили, мы постоянно эту тему открываем. То есть быть справедливым даже по отношению к каферам. Почему мы постоянно об этом говорим? Потому что, к сожалению, есть люди, они мусульмане, но они появились у них такое, то есть мышление или мысли: если человек, он не мусульман, то значит его можно грабить, или его можно взять его деньги или имущество и так далее. Несправедливость, то есть несправедливость не имеет назначения, будь то он мусульман или не мусульман. Конечно, с мусульманом хуже, чем не мусульман. Но человек, он должен быть справедливым даже по отношению к его врагу. Вы меня поняли? Человек должен быть справедливым даже по отношению к его врагу. Не потому, что он твой враг, или потому, что ты его ненавидишь. Это значит, что ты должен к нему относиться по несправедливости. Откроем Аль-Маида, 5 сура, ая номер 2 и ая номер 8. И пусть... Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал верующим мусульманам, когда курайшиты выгнали их из их жилища. То есть, когда курайшиты выгнали мусульман из их жилища, то есть, и мучили их. Сейчас посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал верующим. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. То есть... Заметили, что Аллах Азза ва Джалла сказал мусульманам, то есть как должны относиться по отношению к кафирам, которые, то есть курайшиты, которые они выгнали из их жилища, мучили их, и даже не разрешили мусульманам молиться возле Кааба. Аллах сказал, пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти в заповедные мечети, то есть в Мекке, то есть молиться возле Кааба. То есть Аллах сказал, пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подталкивает вас на преступление. Понятно? Не потому, что он враг, или не потому, что он неправильно ко мне относится, или неправильно делает по отношению ко мне. Это значит, для меня это повод. То есть некоторые люди говорят, он начал. Если он начал, пусть он... кусать свои пальцы. Нет. У нас в исламе нет такого, то есть, правила, цель оправдать средства. То есть он, потому что начал, то значит, мне разрешается использовать против него любое средство и любой путь. Так не должно быть. То есть, иншаллах, я думаю, что вы меня, иншаллах, поняли. И вспоминайте эту аю, что Аллах Азза ва Джалла сказал верующим мусульманам. И то же самое откроем, то же самое суру, читаем 5-8 аю. Вот те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Вот те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. То же самое, пять здесь. Смотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал. То есть, пусть ненависть к людям не подталкивает нас к несправедливости. Не потому, что мы его ненавидим, или потому, что он кафир, или потому, что он фасик, нечестивец, или потому, что он из каких-то... Даже если человек, он из привинцев нововведений. Мубтадиа. То есть человек, который он распространяет нововведения и смутит среди мусульман. Понятно, можно его ненавидеть, но это не значит, что мы должны относиться к нему по несправедливости. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть, быть справедливым – это по отношению ко всем. Будь он мусульманином, верующим или неверующим, и будь он не мусульманин. Даже кафиром, даже с животными. Человек должен быть справедливым. Помните, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что одна женщина в ад попала из-за кошки. То есть не дали ей пить, не дали ей, то есть покушать даже насекомые, то, что есть на земле. Поэтому несправедливость — это большой грех. И Аллах Азза ва Джалла, как вы сейчас слышали в Коране, Он сам сказал: «Инна Аллаха ямурукум биль адли валь ихсан», воистину Аллах велит поддерживать справедливости и совершать благие дела. И как вы слышали, что человек, он должен быть справедливым между его, по отношению к его детям, потому что отец или мать, или оба родители, если они не будут справедливы, они будут или они способствуют, чтобы вражда возникла между братьями. Понятно? И вы помните, что то, что случилось с Иосифом, алейхиссалям, Яакуб, когда он любил своего сына Иосиф, и младший брат его, больше, чем остальные, и эта любовь выражалась, то есть дети его сыновья заметили, что он больше его любит, и его младший брат, они ненавидели своего, своих братьев, и решили убить, то есть Иосифа. Понятно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Они решили убить своего брата из-за, то есть, из-за ревности, из-за того, что они заметили, что отец, он любит его больше, чем они. Поэтому сейчас вы слышали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошел отец Нуъмана, и он хотел дать своему сыну Нуъман какой-то подарок, и хотел, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был свидетелем, пророк, он его спросил: «Ты дал каждому из твоих сыновей тот самый подарок?» Он сказал: «Нет». Тогда пророк сказал: «Я не буду свидетелем по на этой несправедливости». Ясно вам? То... Нет, мы не говорим, что Яакуб не был справедлив. Просто любовь, которая была видна или проявлялась больше, чем надо. Понятно? Человек, он может быть человек, он, у него есть детей, он любит кого-то больше, чем остальных. Понятно? Но он должен это скрывать, эту любовь. Хорошо, купил этому ребенку или этому сыну подарок. Должен купить остальным. Понятно? Это, мы не говорим, что Яакуб, он не был справедливым. Просто мы говорили, что надо быть справедливым по отношению, то есть, к детям. Почему? Потому что может быть потом создается вражда между детьми. То есть ребенок или сын видит, что отец любит его брата больше, чем его, и постоянно покупает ему подарки и дает ему больше деньги, а ему ничего не дает, и с ним некрасиво общается. То есть это способствует к формированию, то есть вражды между братьями. Ясно вам? То есть надо быть справедливым по отношению к детям. Если человек, у него есть больше, чем одна жена, две, три, четыре жены, он должен быть справедливым. Человек должен быть справедливым по отношению к его друзьям. Понятно? Человек, он должен быть справедливым то же самое в его работе, с его родственниками, по отношению к его родителям. Понятно, да? Иногда возникают проблемы между женой и между матерью. Понятно? Человек, он должен быть справедливым. Понятно? Мы не говорим, что он должен потерять свою мать, или он должен потерять свою жену. Он должен быть справедливым. Не потому, что он любит свою мать, то значит, он должен обвинить его жену и ругать ее, и постоянно, то есть, обвинить ее, что она, то есть, она не права, и она начала проблему делать. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть человек, он должен быть справедливым. То есть возникла какая-то проблема между женой и между матерью, тогда надо выяснить, и надо быть справедливым. Не быть со стороны матери против жены, и не быть со стороны жены против матери. Потому что человек, это его мать, которая родила его, которая имеет большие, то есть, права по отношению к нему. Но это то же самое, его жена. Иногда бывает мать, она не права. Мать ревнует, допустим, или мать, она неправильно поступила. Не потому что это твоя мать, то есть ты видишь, что, допустим, бывает такое, человек, он видит, что его мать оскорбляет его жену и постоянно ее ругает и не уважает ее. Если, то есть, и он видит, что, то есть, однажды, то есть, из-за гнева его жена, допустим, кричала на ее, допустим, мать. Потом пришел этот человек и начал, то есть, били свою жену или кричал на нее, или сказали ей, что ты не права, и ты не правильно делаешь, и так далее. Хотя он видит, что его мать не уважает свою жену и оскорбляет ее. То есть он стоит постоянно со стороны его жены против... со стороны его матери против жены. Так не должно быть. И иногда бывает наоборот. Человек, он то, что его жена говорит про его матери, он это принимает и постоянно со стороны его жены против матери. Так не должно быть. И как вы слышали в Коране, мы должны быть справедливыми. То есть мы не должны потерять обеих сторон, ни мать, ни жену, но мы должны быть справедливы. Если мать неправильно поступила, тогда мы говорим ей красиво: о, моя мать, ты неправильно поступила, то есть ты, может быть, неправильно поняла, то есть объясняем ей, что она неправильно поступила. Если жена не поступила, тогда ты ей говоришь это и так далее. Понятно вам, иншаллах, насчет этот момент? То есть надо быть, вы должны стараться быть справедливыми по отношению ко всем людям. Потому что это Аллах Азза ва Джаль, как вы сейчас слышали в хадисе, что даже пророки будут завидовать эти праведные люди из-за их места. Понятно? Давай будем еще раз прочитаем этот хадис. В Сунне разъясняется, какие плоды принесет справедливость тем, кто станет придерживаться ее. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине беспристрастные займут свои места пред Аллахом на минбарах и света. Отличаются беспристрастием люди, которые справедливы в своих решениях, касающихся их семей и всего того, на чем они властны». Поистине беспристрастные займут свои места пред Аллахом на минбарах и света, а отличаются беспристрастием люди, которые справедливы в своих решениях, касающихся их семей и всего того, на чем они властны. Ислам запрещает давать и получать взятки, прибегать к подлогам и делать подарки судьям и другим официальным лицам, так как это может привести к проявлениям несправедливости. Хорошо, вот это то, что мы хотели сегодня вам, то есть, рассказывать по этой теме, то есть по теме этики, по справедливости. Есть какие-то вопросы у вас? Да, до того, как вы задавали вопросы, вы знаете, что наступил месяц Дуль-Хиджа. Дуль-Хиджа — это запретный месяц. Это 12 месяц по лунному календарю, как вы знаете. И это уже второй день сегодня. И желательно сделать побольше хороших дел в этих 10 дней, потому что это самые любимые дни для Аллаха Азза ва Джаль. Это 10 дней Дуль-Хиджа, наилучшие дни у Аллаха Азза ва Джаль. Поэтому хорошо, чтобы человек он сделал, то есть хорошие дела или хорошие. Хорошо, чтобы человек он сделал благие деяния или хорошие поступки во время этих 10 дней. Ясно вам? Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам, иншаллах. То есть эти 10 дней Дуль-Хиджа, там те, которые в Балтаке, то есть 10 дней Дуль-Хиджа уже начались, и хорошо, чтобы человек он в течение этих 10 дней сделал хорошие поступки, побольше тасбиха, побольше тахлила, побольше, то есть чтение Корана, поститься, если он может, до 9 дня, то есть до день Арафа, до день Арафа. Потому что вы знаете, что день Арафа, если человек он пост держит время дня Арафа, Аллах Азза ва Джаль прощает его грехи за предыдущий год и за один год вперед. Вы, наверное, об этом и знаете. Поэтому хорошо, чтобы поститься, делать хорошие дела, оберегать или быть осторожны от всех грехов. Потому что эти запретные месяцы, Аллах Азза ва Джаль сказал, «Кран и фрата ли ему фихинна фусакум». То есть посему не поступайте по несправедливо в этих днях по отношению к себе. Баракаллаху фикум. Есть какие-то вопросы, иншаллах? Что за хадис? То есть, есть ли такой хадис, что Аллах нисходит на первое небо днем в день Арафа? Что Аллах сам это сделал, я не знаю, но я знаю, что его милость нисходит. Его милость не сходит именно в день Арафа на паломников и так далее. Других. Понятно? То есть есть хадис, но речь идет о его милости. Или о его милосердии. То есть такой хадис, но я знаю, что речь идет о его милости. То есть я не знаю, если там сказано, что Аллах, имя Аллаха или нет, но то есть в день Арафа да нисходит, то есть милость Аллаха Азза ва Джалл. Надо посмотреть. Я знаю, что его милость. Я знаю, что это насчет его милости исходит. Именно что Аллах Азза ва Джалла, то он исходит как в третий час ночи. Надо посмотреть. Есть еще какие-то вопросы? Или что-то непонятно? Есть хадис, что то есть да, есть этот хадис. Это из акида Ахли Сунна валь Джамаа, что Аллах Азза ва Джаль спускается на первое небо в третий час ночи. Не его милость, нет. Эти заблудшие люди говорят, что его милость. Это ашарити, это есть муатазила. Они говорят, что его милость не сходит. Но значит, это неправильно. Акида Ахли Сунна валь Джамаа, что Аллах, он сам спускается, то есть что Аллах Азза ва Джалла сам спускается на первое небо в последний час ночи. Понятно, да? И он говорит, кто мне спросит, я ему отвечу. Кто просит прощения, я его прошу. Кто хочет чего-либо, я ему дам. Понятно? Это то, что акида Ахли Сунна Джама. То, что в день Арафа, я знаю, что его милость не сходит. Но, иншалла, можно уточнить. Еще раз можно уточнить. Но я знаю, что его милость не сам он, субхана ва тааля, не сходит. Ой, я помешал. Да. Хайра, иншалла, тогда... Если у вас не будет вопросов, тогда во вторник, то есть послезавтра, иншаллах, у нас будет урок в 8 часов по московскому времени. Бидиллах азза ва джалла. Баракаллаху фикум ва джазакум аллах хайр. Субханак аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.